Ингви после этого заявления завис, как перегревшийся терминал. «Как это? Видит? Что видит? Пророк? Что еще нахрен за пророк?» Двойник, не обращая внимания на состояние визави, материализовал стул со спинкой и уселся на него, забросив ногу на ногу. Вел он себя до неприличия непринужденно, словно находился не в изнанке, а вышел прогуляться во двор собственного дома. «Слушай, мужик», — с доброй улыбкой произнес он, — «ты сейчас не буксуй. Объяснять долго и сложно, да и времени у нас немного. Просто прими как факт, что я могу видеть твою нить. В смысле жизнь. Это непросто, но... В общем, не важно. Важно другое. Я пришел тебе помочь». У игрока уже ум за разум заходил от обрушившейся на него информации, но за последнюю фразу сознанию удалось ухватиться. «Помочь?» «Да, помощь ему очень нужна». «Вернуться домой?» «Это между тобой и тем Игорем, который сейчас в твоей параллели. Сами решайте, я вам тут не советчик. Но я могу помочь тебе выжить в этом мире. А ты передашь кое-что своему двойнику, если он выйдет с тобой на связь. В качестве ответной услуги». «А сам с ним связаться не можешь?» «Ты не глупый малый, Ингви. Все правильно понял. Кстати, почему ты себя именно Ингви называешь? Ты же Игорь. Хотя, впрочем, неважно. Мы договорились?» «Тебе это зачем?» В альтруизм подменыш не верил. Тем более в альтруизм корпов. Или тех, кто выглядит как корп. «У меня есть интересы и обязательства. Всех их тебе знать не нужно. Да и рассказывать долго. Достаточно того, что наши интересы совпадают. Мы договорились?» Ингви неохотно кивнул. Происходящее запутывало его непростую ситуацию еще больше. Вопросы громоздились друг на друга штабелями, но ответов, как он понял, никто ему давать не собирался. По крайней мере, пока. «Хорошо. Как ты мне можешь помочь?» «Все просто. Через 2 дня у тебя будет развилка. То есть встанет выбор – сохранить договоренности с губернатором или принять предложение нового знакомого. Я рекомендую остаться с губернатором». «В смысле? Ты и будущее, что ли, видишь?» «Вероятности будущего, а не будущее. Ты слышал, что я сказал?» «Вероятности». «Останься с губернатором». «А, да, слышал. А что, есть варианты? Он меня крепко повязал. Даже если бы я хотел, не вырвался бы. Не знаю, что тут с местными тюрьмами, но проверять неохота». «Да, тебе не понравится. Но выбор появится через 2 дня. Не факт, что все произойдет так, как я видел, но если вдруг новый человек из окружения прежнего губернатора сделает тебе предложение, откажись». «Да? Почему?» «А вот это знать тебе не нужно. Знание может... изменить вероятность. В результате может так статься, что предложение тебе не сделают, и все пойдет не так, как могло быть». «Ничего не понял». «Не забивай голову. Главное помни, лучше с губернатором. Серьезно, не тупи, ладно? У тебя есть хороший шанс подняться в этом мире». Ингви кивнул, хотя ничего ровным счетом не понял. Но спорить с этим типом не решился. Слишком уж быстро он превращался из денди в убийцу. Вновь видеть это преображение не хотелось. «Теперь сообщение двойнику. Запоминай. Аптекарь – приоритет. Передай дословно. Это очень важно. И еще. Отдавая – приобретаешь. Унижаясь – возвысишься. Плачешь – утешишься. Потом можешь привет передать от пророка». «Аптекарь? Какой нахрен аптекарь? Может, это не изнанка? Я просто брежу от усталости». «Я передам. А теперь ты скажи мне, что за хрень вокруг меня творится? Этот обмен разумами, параллельные миры?» «Магия». С очень серьезным лицом двойник пожал плечами. И пару секунд спустя прыснул. «Не, видел бы ты свое лицо, чувак! Серьезно, я пока не могу тебе этого сказать. Сам еще с этим разбираюсь. Ветви, грозди, инки. Забей. Если выживешь, поговорим подробно». «Выживу? В смысле?» Ингви захотелось схватить этого франта за грудки и вытрясти из него ответы. Он что-то знал, что-то жизненно важное для него, но не собирался говорить. «Мне угрожает опасность?» «Всем всегда угрожает опасность. А твоя ситуация посложнее, чем у большинства. Да не напрягайся ты так, Ингви. Почитай Булгакова. Человек внезапно смертен и все такое». «Двойник же сознательно обмен провел. Я прав?» «Тут да, прав. Он, чтобы ты знал, тот еще. Да и ты, впрочем, не подарок. Ладно, не суть. Ты все понял. Что надо делать и что передать?» «Да понял, я понял». «Ну и все тогда. Не скучай, забегу на днях. Проведаю». С этими словами пророк стал растворяться в пространстве. Ингви, у которого голова шла кругом от происходящего, собрался было тоже выйти из изнанки. Однако двойник решил еще что-то сказать напоследок. Лицо его уже сделалось почти прозрачным, когда он очень серьезным голосом произнес: «Запомни главное, Ингви, на самом деле никакой ложки нет».